Получив недвусмысленное приглашение Ледового немедленно прибыть на дачу, Провилов долго сидел в кабинете, барабаня пальцами по столу. Пока пальцы Олега Петровича четко и безошибочно выбивали такты военных маршей, он думал о приглашении шефа. Провилову оно не нравилось, совсем не нравилось. Минут за 15 до разговора с Виктором Ивановичем в кабинете Провилова прозвучал еще один телефонный звонок. Он тоже был с дачи. С Олегом Петровичем связался старший из охранников. Тот, что сопровождал Провилова в дубовом гаю, был некогда советским офицером, родился на СРЦ и от своего деда знал многое о тайнах советского леса. Охранник доложил Провилову о том, что к Виктору Ивановичу только что понаехали гости. «Чистые урки, Олег Петрович!» — взволнованно говорил охранник. «Две машины, человек 8 всего. Где Ледовой? В доме разговаривает с ними». Встретил во дворе, обнялись, потом вошли в дом. Между собой говорили, что вроде как еще люди должны подъехать. «Докладывай по обстановке», — приказал Провилов, кладя трубку на рычаг. А затем позвонил Ледовой и пригласил его к себе. Что-то в голосе Виктора Ивановича здорово не понравилось Олегу Петровичу. Что-то было не так. Провилов попробовал дозвониться охране, но телефон на воротах молчал. Тогда он набрал мобильный номер племянницы. После десятка долгих гудков из динамика заскрипел голос Ледового. «Алло!» Провилов нажал отбой и уселся размышлять над тем, что же там такое стряслось. «Что-то скверное на даче творится», — сказал Провилов убежденно. «Это яснее ясного. Но вот вопрос, что?» Олег Петрович сгорбился в кресле, мучительно размышляя, а груда окурков стремительно росла, грозя похоронить пепельницу. «Что-то там не так. Ох, не так». Вразумительных ответов у Провилова не было. Развитое чувство опасности ни разу в жизни не подводило Олега Петровича. Интуиция обострилась на войне и дважды спасала Провилову жизнь. Он не всегда следовал своему чутью. Военные люди подневольны, но прислушивался к нему всегда. Таково было железное провиловское правило. Сейчас чутье твердило Олегу Провилову, что ехать на дачу нельзя. Вот нельзя и баста. «Гребаное минное поле», — пробормотал Олег Петрович и нажал кнопку селектора. «Да, Олег Петрович», — отозвалась секретарша Инна. «Инночка, немедленно разыщи мне вот кого». И Провилов назвал имена наиболее преданных ему людей. Все они были подобраны самим Провиловым из числа бывших советских офицеров. «Пускай немедленно едут сюда». Распорядившись, Провилов приготовился ждать. Когда вызванные появились в кабинете, Олег Петрович отдал приказ проверить оружие и ждать его в машине. «На войну, Олег Петрович!» — поинтересовался один из бывших офицеров. Вместо ответа Провилов жестом выставил всех за дверь. Встал и вытряхнул пепельницу в корзину, надел плечевую кобуру, вложил в нее пистолет, предварительно лязгнув затвором. Поколебавшись, вынул из сейфа второй ствол и сунул под ремень за спину. Воинственное приготовление не успокоили Провилова, ведь он не был мальчиком. Олег Петрович уселся за стол, достал фотографию дочери и долго смотрел на нее. Лилечке на фото было 13. Снимок сделали, когда у Провилова еще была семья. Он уже совсем было собрался выходить, когда на столе снова зазвонил телефон. Провилов снял трубку, ожидая услышать гневный голос Ледового. «Олег Петрович, Провилов слушает. Олег Петрович, порешало, Артем Павлович беспокоит. Провилов снова сел в кресло, не зная, чего еще ожидать. Порешало застал его врасплох. «Олег Петрович!» Кратчево заговорил Порешайло. «Я вам звоню вот по какому вопросу. Нам необходимо встретиться». «Зачем?» — сухо произнес Провилов, ожидая, что вот она реакция на беспредел, в который его втравил Виктор Иванович. «Быстро разобрались», — подумал Олег Петрович. «Хотя, если честно, и гадать-то было нечего. Одно дело — доказать вину, совсем другое — наказать виновных». «Это не телефонный разговор, Олег Петрович», — спокойно ответил Порешайло. «Могу лишь сказать, что в нашей встрече вы должны быть заинтересованы даже более, чем я. «Почему?» — спросил Провилов, но Порешайло отвечать не спешил. «Когда?» «Немедленно, Олег Петрович, дело не терпит отлагательств, поверьте мне». Провилов почему-то поверил. «Где?» «В сквере возле Золотых ворот». Ваш джип мои люди знают. Машины будут ждать вас прямо напротив выхода из метро. Обе марки Toyota Land Cruiser. Вы не спутаете. Поехали, рявкнул Провилов через минуту, хлопая дверцей своего Паджеро. Воздух казался удивительно свежим, несмотря на обилие машин в центре. Улицы задыхались от транспортных потоков, в центре же творилось настоящее столпотворение. «Закрыли б центр для старья разного», — весело предложил один из людей Провилова. «К примеру, не пускать легковушки старше 5 лет, чтобы голодьба взрослым людям кататься не мешала». Двое других радостно заржали. «Обслуживать вас, Козлов, кто будет?» — зло поинтересовался Провилов. «Жрать готовить, толчки ваши пробивать, лампочки вам вкручивать, дерьмо за вами выгребать». «По пропускам, Олег Петрович», — пояснил Провилову охранник. «Спецпропуск, и вывози дерьмо на здоровье». «Эти ты грамотный», — покачал головой Провилов. «Ладно, прихлопните-ка рты». Паравилов опустил окно, подставил лицо влажному освежающему ветерку. Над крышами только что громыхало, пахло озоном и зеленью, в которой утопал Киев. И доехав до оперного театра, они свернули с бывшей Ленина, ныне Богдана Хмельницкого, проехали 200 метров по улице Лысенко и очутились у Золотых ворот. Выглядели ворота бутафорскими, какими в сущности и были. Джипы Порешаева стояли там, где тот и обещал. «Оружие к бою!» — приказал Провилов, и офицеры выполнили приказ. «Если Тойоты тронутся с места, а я не выйду, открывайте огонь на поражение!» — распорядился Провилов, покидая салон Паджеро. Трое вылупились на шефа, ожидая, что тот шутит. Однако Провилов и не думал шутить. Своей обычной буржинистой походкой Провилов срезал угол сквера и забрался в ближайший ленд-круизер. «У меня в машине люди, они вооружены и готовы на все», — сказал он Порешаеву вместо приветствия. «Очень хорошо», — кивнул Порешаеву. «Верные люди нам понадобятся». Провилов уставился на Артема Павловича в недоумении, приоткрыв рот. «Олег Петрович», — продолжал Порешаеву, как ни в чем не бывало, — «вы человек военный, посему не стану ходить вокруг да около». «Послушайте это!» — и Артем Павлович включил магнитофон. Из динамиков трескуче заговорил ледовой. Провилов слушал, и волосы на его голове шевелились. Худшие его опасения сбылись. В машине не было сказано ни слова. Когда запись подошла к концу, Олег Петрович так и остался сидеть, понурив голову и крепко сжав кулаки. «Это не монтаж», — сказал Порешаева, хотя Провилов и без него понимал, что к чему. «Запись телефонных переговоров выполнена моими людьми. Тут ведь и ваш с ним разговор есть». Провилов угрюмо молчал. «Олег Петрович, ваш шеф вызвал на дачу уголовников. Вас, считайте, приговорили. Как только вы явитесь туда, вам немедленно вскроют вены». Провилов и без Порешаева понимал, что так оно и будет. Как и догадывался, из-за чего. У Виктора Ивановича, следовал далее Порешаева, похищено нечто исключительно ценное, дорогостоящее, во-первых, скорее всего, уже оплаченное его деловыми партнерами с Кавказа. А они не те люди, с которыми шутки шутят. Виктор Иванович полагает, что вы, Олег Петрович, в ответе, по крайней мере, за своих охранников. Люди ваши с охраной не справились, ценности прошляпили. Это минимум обвинений, так сказать. Провилов поморщился. Слова ледового Провилов сдал, Провилов изменил. Еще звучали у него в ушах. Хорош минимум. Ну и Виктор Иванович подозревает, что вы приложили руку к похищению, спокойно подвел черту Порешаева. Вы же знаете, что вас ожидает. Провилов знал. Он в упор поглядел на Порешаева. «Хочу вас заверить также, что я к похищению не имею ни малейшего отношения», — холодно констатировал Порешаева. «А кто имеет?» — мрачно спросил Провилов. «Похититель оказался третьим лицом», — Порешаева усмехнулся. «Эдакий седой Будда в строгом деловом костюме, расположившийся на широком кожаном сиденье внедорожника. Мои люди тоже оказались не на высоте. Но сейчас, сейчас они идут по следу, как и мои ребята, наугад», — сказал Провилов. Толком он ничего не знал, однако успел сопоставить в уме кое-какие факты. Слова Паришайла и поведение родной племянницы в последние дни позволяли Провилову надеяться на то, что его люди не принимали участия в краже, напротив, пробовали на свой страх и риск выправить положение. И вообще говоря, Олег Петрович верил в преданность Атасова. Атасов подвести не должен, как и всегда. Артем Павлович с интересом взглянул на Провилова. «Ваши шли какое-то время», — спокойно согласился Паришайло, — «но потерпели неудачу». «Впрочем», — продолжал Паришайло, — «как бы там ни было, неужели вы считаете, что этот факт повлияет на реакцию Ледового?» На это Провилов ничего не ответил. «Где мои ребята?» — спросил он Артема Павловича. «Об их судьбе вы узнаете, гм, в свое время. Думаю, мы даже сумеем им помочь». Олег Провилов невесело вздохнул. «Зачем вы предупредили меня, Артем Павлович?» — сухо поинтересовался Провилов. Паришайло позволил себе сдержанно улыбнуться. «Затем, Олег Петрович, чтобы спасти вас, — просто ответил он, — и вас, гм, и вашу племянницу, если еще не поздно». Последнюю фразу Артем Павлович произнес с большим сомнением в голосе. «Вы слыхали о тренере?» — снова заговорил Паришайло, поскольку Провилов хранил молчание. Олег Петрович кивнул. «Я считаю, что покойный тренер ГМ больше вас подходил, Виктор Иванович». Паришайло не отрывал глаз от Олега Петровича. «По-моему, Ледовой придерживается того же мнения. Виктор Иванович — уголовник. Некоторые из таких, как он, ГМ, сумели пробраться наверх в смутное время. Но это время уходит. Наезды со стрельбой, стрелки бандитские, ГМ, малявы». Паришайло брезгливо поморщился. «Такими методами разбирались между собой племена в каменном веке. Но мы-то живем в конце 20-го. Хулиганская вольница Провилов многим действует на нервы. Мне, представьте, тоже. Хватит, гм. Пора с этим заканчивать. В суде все вопросы решать будете», — заинтересовался Провилов. «Ну да, ну да. По-разному, гм, будем». Теперь Паришайло улыбался почти ласково. «Но без Ледового. Мне Виктор Иванович в будущем мире не видится. Нет его там. Так же, как ГМ и тренера. Однако это вовсе не означает, что мне не нужны опытные и решительные люди, Олег Петрович». Провилов провел рукой по виску. Лицо Паришайло неожиданно сделалось гранитным. Дочери полковника Украинского плеснули серную кислоту в лицо. «Сегодня в полдень. Сейчас врачи ГМ борются за ее жизнь. В городской клинике многие влиятельные люди Провилов ГМ так возмущены этим варварством, что за жизнь преступников, сделавших это, я ломаного гроша не дам». Паришайло изучал лицо Провилова. На лбу Олега Петровича выступили капли пота. «Уверен, что эта дикость совершена без вашего ведома. Подозреваю, что нападение на дочь полковника — дело рук бандитской своры, засевшей нынче на даче Ледового в Закарках. Пора, гм, с ними кончать!» Слово «индульгенция» само пришло на ум Олегу Петровичу. «Что вы предлагаете?» — наконец хрипло спросил он.